О, за страшная картина! То они, мои два сына, без шеломов и без лад, оба мертвые лежат, меч вонзивший друг во друга, бродят кони их средь луга по притоптанной траве. По кровавой мураве. Ах, опора наша! Дети, горе мне, попались сети оболочек сокола. Горе, смерть моя пришла, все рыдайте за донором. Пусть застонет тяжким стоном, тяжким стоном глубь долин. Тяжким стоном пусть застонет, и сердце гор потрясется. Подвергать невзгодам ранной жизни молодежь. Что случилось, не вернешь. Станем, братцы, за Додона. Зададим врагу трезвона. Зададим, как не задать. Сыскать. Где сгубивший наше семя, не оставив и на племя, где потайный гнусный бор? Где он?